как просто о чем-либо рассуждать и как легко давать советы. Интересно, поставлю ли я когда-нибудь Гамлета? 4 месяца в Японии. 1-2 месяца. Прямо из аэропорта, не заглядывая в гостиницу, мы долго ездили по городу, мимо императорского дворца и так далее и тому подобное. А затем меня привезли к актерам в их репетиционное помещение. Оно расположено не в здании театра, это слишком дорого стоит, а на окраине. Это большой старый зал, похожий на пустой склад. Кстати сказать, мне этот пустой склад нравился больше, чем то роскошное помещение, где шли спектакли. Актеры высыпали на улицу, чтобы преподнести мне хлеб с солью. Где-то они видели, как это делается, и решили встретить меня точно так же. Все было похоже на детскую игру. Они показались мне хрупкими и застенчивыми, как дети. Я уселся за один из столов, торжественно покрытый белой скатертью. Надо мной был протянут большой плакат. Там были иероглифы, но 2 слова было по-русски. «Анатолий Васильевич». Выстроились все женщины и пропели мне песню «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат». У них шел спектакль «А зори здесь тихие». А потом встали в ряд мужчины и запели песню «Ночлежников». Из на дне солнце всходит и заходит. Пьеса у них несколько лет назад тоже шла. Лица у поющих серьезные, пели с азартом. А потом все долго сидели и глядели на меня, улыбаясь. И я что-то им говорил, хотя буквально падал со стула от усталости. Все-таки 10 часов в самолете и еще долгая прогулка по городу. Но я даже пытался их смешить. И все громко и охотно смеялись. Хотя японцы довольно скупы и строги в своих реакциях. В этой первой встрече было дружелюбие и ожидание чего-то хорошего. Была надежда. Я думал, как сделать, чтобы все это потом не улетучилось, не разлетелось. Я вообще-то умею все это сохранять. Со своими я чуть ли не 15 лет такое сохранял, и только потом нас стало немного качать. Вокруг меня на стенах висели афиши нашего будущего спектакля. На фоне очень крупного, снятого прекрасного лица исполнительницы Раневской. Ее зовут Комаки-сан, мой портрет. Я помахиваю руками, как и полагается режиссеру. По-моему, все режиссеры мира фотографируется в одних и тех же позах. Или наши позы одни и те же. Я эту афишу привез в подтверждение сказанного здесь, и можно проверить, что и женское лицо прекрасно, и жесты мои вполне режиссерские. Жить я должен не в гостинице, а тут же дверь в дверь с репетиционным залом. Улочка в 2 метра шириной. Напротив маленькое кафе в 3 столика. Я живу на 3-м этаже, хотя все эти 3 этажа выглядят как 1. На дверях везде наши афиши, о которых я уже говорил. Люди останавливаются и смотрят, а иногда меня узнают. Могу сказать, что это приятно. Перед уходом домой распаковали макет Левенталя, и актеры бросились его разглядывать охая и ахая. Макет действительно красивый, я с гордостью его еще многим показывал. А вечером переводчик Миядзава-сан, приставка «сан» звучит уважительно, повел меня по малюсеньким улочкам. В крохотных барах умещается по 4-5 человек, не больше. Мы пили вкусное подогретое японское вино, его всегда пьют горячим, сидя на полу, на плоских подушечках. Для первого дня всего этого было слишком много. Улицы показались похожими на муравейник, только блестящий, сверкающий, если такой можно себе представить. Живу я в каком-то игрушечном квартале.